Братья и сестры, еще такое объявление. В нашей церкви, ну, так было некоторое время остро выражена такая нужда. И мы молились, я в церкви объявлял, на молитвенной группе молились по этой нужде. А что за нужда? У нас есть братья в церкви молодые, есть сестры, а браков нет. Вернее, не было браков. А потом мы молились, мы лично рассматривали, что это предмет для больших переживаний. И выпросили у Бога милость. Сейчас у нас есть браки. И тоже, повторюсь, может, ради слушателей. Хорошо, когда начало создания семьи в церкви. Она верующая, член церкви, он верующий. Даже пусть другой церкви, с другого города. Но чтобы были дети одного отца. И хорошо, когда Бог услышал молитвы и ответил, и ответил. Я почему так говорю? Потому что сегодня вот... Сегодня будет предстоять перед церковью у нас очередная новая пара. И чтобы познакомить с церковью, пожалуйста, вам надо пройти вперед, кого это касается, прямо сейчас. Пожалуйста. Вот здесь встаньте, пожалуйста, лицом к церкви. Ну, брат Влад... Член нашей церкви нам известный, сестра-невеста, она не с нашей церкви, она с церкви Владимировской области, город Вязники. Она там член церкви, сестра Алевтина Абрамова. Вот они молились, переживали, а теперь уже у них есть расположение и согласие на то, чтобы пройти жизненный путь вместе. Будет, братья и сестры, думаю, неплохо, если бы мы, к примеру, тоже, ну, для знакомства посмотрели родителей невесты. Вы тоже пройдите, пожалуйста, сюда вперед. Вы наши редкие гости. Мы вас еще на браке увидим. Вот, встаньте, пожалуйста, вот там. Вот папа и мама. Как вас зовут, брат, пожалуйста? Меня зовут Дмитрий Исаевич. И вас, сестра? Вера. Сестра Вера. Они оба члены церкви. Вот и согласие и одобрение на этот будущий предстоящий брак у них уже есть. Влад, брат, ты теперь как жених. Есть у тебя слово к церкви? Или отступило слово от тебя? Что-то ты по браку хотел сказать, Влад? Или попозже скажем? Сам скажи, Владик, скажи сам. Друзья, мы спланировали, что 30 апреля будет брак у нас здесь, в Московской церкви, и хотели бы, чтобы вся церковь присутствовала. Уже совсем скоро, 30 апреля, это будет субботний день, и брат Влад нас всех приглашает на свое бракосочетание. Братья и сестры, я попрошу сейчас, чтобы сестра Алевтина, как невеста, могла помолиться кратко. И ты, Влад, помолитесь к Богу, и я за вас помолюсь. А мы присоединимся к их молитве. Отец Небесный, благодарю Тебя, что Ты хранил меня от этого момента, за Твою любовь и за милость Твою ко мне, Иисус. Благодарю за Владик, что Ты мне его даешь. Помоги служить Тебе во всем. Будь верными Тебе до конца. Храни нас в своей руке. Аминь. Аминь. Господи, я Тебя тоже благодарю за то, что Ты все усматриваешь. Я хочу просить милости Твоей, благословения и на брак также, Господи, и на вот эти вот дни добрачного, Господи, чтобы Ты сохранил от всякого зла, от всякого греха, Господи, чтобы так хочу иметь благословение, мы хотим иметь от Тебя, Господи, в жизни, чтобы служить Тебе, трудиться для Тебя, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Аминь. Господи, я вместе с церковью присоединяюсь вот к этому доброму желанию о создании новой семьи брата Влада и сестры Алевтины. Слава Тебе, что они молились, переживали, и теперь они расположились предстать перед церковью как жених и невеста, чтобы потом и брак был впереди, и была новая семья. Господи, Ты благослови их намерения. Я милости прошу, храни Ты их и в добрачной жизни, и брак предстоящий, и пошли во всем милость и устройство, Отец и Дух Святой. Аминь. Вставайте, пожалуйста. Ну, вам присядьте, пожалуйста. Вам от церкви, брат Влад и Алевтина, маленькое поздравление. Вот. Вы можете вот здесь впереди присесть, Владик, вот здесь вдвоем. О, сядьте, пожалуйста. Может быть, еще после собрания вас тоже уже предварительно поздравят. Братья и сестры, несколько кратких объявлений.